к вопросу о древнейшей основе волшебной сказки. Перехожу к другому вопросу о древнейшей основе и о происхождении волшебной сказки. Вопрос этот очень сложен. Этому вопросу посвящена книга «Исторические корни волшебной сказки». Не буду ее пересказывать, а изложу только некоторые итоги с добавлением дополнительных мыслей и наблюдений. Вопрос этот очень сложен по разным причинам, но особенно потому, что при генетическом изучении сказки надо учитывать, что сюжет может быть древнее жанра. Сюжет может уходить своими корнями в миф. Первобытные люди не имели сказок. У них были только мифы. Отдельные мотивы, эпизоды, фабула могут отражать какие-то очень древние представления, которые были раньше, чем создалась сказка. Сказки еще нет, но те представления, те образы, те фантастические или реальные события, о которых она повествует, могли иметь место в досказочных образованиях или даже в действительности. Таким образом, вопрос делится на два. Первый – как возник сюжет? Второй – как возникла сказка? Рассмотрим сначала первый из них. Он также делится на два. Первый – вопрос об источниках, и второй – вопрос о возникновении произведения. Рассмотрим некоторые из таких древнейших элементов сказки, которые восходят к первобытным представлениям. Возьмем конкретный пример – змееборство. О змее уже упоминалось. По представлениям многих народов при ранних формах земледелия, змей есть хозяин водяной стихии, как земной, так и небесной. В сказке он живет в воде, а когда он поднимается, то за ним вода поднимается на три аршина. В этнографии такие существа именуются хозяевами стихий. Змей – хозяин водяной стихии. В былине о Добрыне Змееборце ясно, что змей управляет дождем. «Как в тую-то пору, в то время, ветра нет, тучу наднесло. Тучи нет, а дождь дождит». Дождя-то нет, искры сыплются. Летит змеище горынище, о 12 змей о хоботах. Хочет змей его с конем сжечь. Связь змея с дождем здесь совершенно ясна. Как властитель водяной стихии, змей, дракон, как полагали, имел власть над дождем. Урожай зависит от воды, поэтому, чтобы умилостивить хозяина водяной стихии, ему приносили дары и жертвы. На берега рек или озер выводили девушек и оставляли их там, или топили. Они отдавались змею для пожирания или для супружеской жизни. Этот обычай засвидетельствован и был распространен там, где земледелие зависит от рек, то есть в долинах Нила, Ганга, Ефрата и Тигра. Ясно, что тогда, когда этот обычай имел место, сказки о нем не могло быть. Религиозно-мифологические представления о зависимости урожая от хозяев стихии постепенно, с развитием техники, земледелия, должны были расшатываться, колебаться и исчезать. Обычай, который считался когда-то нужным и полезным, становился отвратительным. Стали создаваться рассказы о том, как девушка была отдана на съедение змею, или позднее, как змей похитил девушку. Но появляется смелый избавитель, который приобрел особые силы и способности, обладает или талисманами, или животными, и который отыскивает змея, бросается с ним в бой, побеждает его и освобождает приносимую в жертву девушку. Если бы такой герой появился в то время, когда существовал обычай приношения жертвы змею, он был бы растерзан и уничтожен, как величайший нечестивец, ставящий под угрозу основные средства существования – урожай. Сюжет змееборства рождается из противодействия обычаю или обряду, который когда-то считался священным и нужным, но стал страшным и ненужным. Сюжет змееборства возникает там, где имелись такие обряды и обычаи, на той стадии земледелия, когда первоначальные представления начинают исчезать. Впервые он появляется в мифах, в действительность которых верили. Герои их – боги и полубоги, культ которых чтили. Сюжет прослеживается в античности. Напомню миф о Персее и Андромеде. Аргосскому царю Акрисию предсказано, что его внук от дочери лишит его жизни и престола. У царя есть дочь, Даная. Чтобы скрыть ее от мужчин, царь запирает свою дочь в высокой башне. Мы легко узнаем сказочный мотив запертой девушки, окруженной запретом. Но этот запрет ни к чему не приводит. Так в сказке «Деревянный орел» царевич прилетает к девушке на орле. Его ловят и хотят казнить, но он улетает с места казни вместе с царевной. В греческом мифе дело происходит иначе. В мифе к Данае через окно проникает бог. Сам Зевс в виде золотого дождя. Этот момент изображен на знаменитой картине Рембрандта. Широко известна также картина Тициана. Рождается сын, внук царя, это Персей. Чтобы все же спастись от предсказания, царь сажает мать и сына, то есть свою дочь и внука, в ларь и приказывает бросить этот ларь в море, совсем как в сказке о царе Салтане, где в бочке тоже находятся мать и сын. Данае обращается к морю, произносит заклинание «Пусть смолкнет море, пусть уйдет страшная опасность». Теперь вспомним Пушкина. «А дитя волну торопит, ты волна моя волна, ты гулива и вольна, плещешь ты куда захочешь, ты морские камни точишь, топишь берег ты земли, подымаешь корабли, не губи ты нашу душу, выплесни ты нас на сушу». Ветер выносит ларь на берег острова как в мифе, так и в сказке. Миф известен в различных вариантах, как и сказка. По одному из них Персей воспитывается на острове братом царя этого острова по имени Полидект. Полидект влюбляется в Данаю. Персей подрастает, и чтобы отделаться от него, Полидект дает ему смертоносное и невыполнимое поручение. Сказковеды сразу узнают сюжет. В сказке злой царь отправляет героя из дому, чтобы овладеть его женой. В мифе, чтобы овладеть его матерью. В сказке герой-царевич, в мифе он сын бога Зевса. Поручение это состоит в том, чтобы он отрубил голову Медузе и принес ее царю. Я не буду входить в детали повествования. С Персеем происходят разные приключения, которые я опускаю, однако мы ожидаем, что герой должен получить в руки волшебные дары. Волшебное средство или волшебных помощников. Так оно и происходит. Персей — сын бога Зевса, и потому ему помогают другие боги — Гермес и Афина. Гермес дарит ему серп, Афина — зеркало, нимфы, крылатые сандалии, которые дают ему возможность летать, сумку и шлем бога подземного мира Аида, который делает человека невидимым, шапку-невидимку. Медуза — это страшилище. Вместо волос у нее змеи, изо рта торчат бивни, у нее железные руки и золотые крылья. Ее взгляд так страшен, что тот, на кого она смотрит, окаменевает. При помощи шапки-невидимки, зеркала... Он не смотрит на нее прямо, а видит ее в зеркале. И других даров Персей отрубает голову Медузы. Опять опускаю детали. Персей, выполнив это поручение, не возвращается домой, как бы мы ожидали, а летит дальше. Рассказывается о главном его подвиге — об освобождении от змея девушки. Тут нужно еще добавить, что из тела Медузы, после того, как отрублена голова, выскакивает волшебный конь Пегас. Волшебный конь нам также хорошо известен из сказки, только добывается он там иначе. Персей летит дальше и прибывает в Эфиопию. Заметим, кстати, что в мифе, в отличие от сказки, все действующие лица и все места, где происходит действие, имеют название. Это значит, как уже говорилось, что событиям приписывали реальность. Он видит прикованную к скале цепями прекрасную девушку. Она так хороша, что он сперва принимает ее за мраморное изваяние. Греки свои изваяния окрашивали. Она совершенно неподвижна. Но, подойдя поближе, он видит, что из ее глаз текут слезы. Это не изваяние, а живой человек. Он спрашивает, кто она, и она сообщает, что она Андромеда, и рассказывает свою историю. Мать Андромеды похвастала, что она лучше, красивее Нереид. Нереиды — дочери Нерея, морского старца, морские русалки, отличающиеся необыкновенной красотой. Нереиды разгневались, и за них заступился бог моря Посейдон. Он послал наводнение и всепожирающее рыбообразное морское чудовище. Оракул предвещал царю Эфиопии, что страна может быть спасена от чудовища и от наводнения, если царь отдаст свою дочь на пожирание этому чудовищу. Пока Андромеда все это рассказывает, поднимается волна и является морское чудовище. При помощи своих волшебных даров Персей побеждает чудовище, это описывается подробно, освобождает девушку и затем женится на ней. Обрадованный царь не только отдает ему дочь, но и уступает свое царство. Во всем этом мы узнаем сюжет сказки. Персей еще убивает соперника, бывшего жениха Андромеды, а затем с женой возвращается к своей матери Данае. Позже он, неузнанный, прибывает к своему деду, который некогда изгнал его вместе с матерью. Пророчество сбывается. Персей случайно убивает деда и становится его наследником. От царства в стране своего тестя он отказывается. Так кончается этот замечательный рассказ. поневоле напрашивается сопоставление со сказкой с одной стороны и обрядом с другой. Оно приводит к выводу, что исконна та форма, когда богов еще нет, то есть обряд. В мифе наводнения и появление чудовища вызвано волей разгневанного бога Посейдона. В исконной форме наводнения вызвано, конечно, самим чудовищем. Дева выводится на съедение этому морскому чудовищу по воле оракула. Этот оракул явно позднейшее привнесение. Персей сперва наследует царство своей жены, а впоследствии царство своего деда. Здесь перед нами смена одной формы наследования. От царя к зятю, через руку дочери, форма более архаическая, реально существовавшая. Другой, более поздней формой наследования, от отца к сыну, от сына к внуку по мужской линии. Так в общих чертах раскрывается происхождение и становление одного из распространеннейших сказочных сюжетов. Сюжета змееборства и освобождения девушки. Мы видим сюжет на трех стадиях. Первая стадия – обряд, фактически производившийся. Вторая стадия – миф. Обряд уже ушел в прошлое и воспринимается как нечто отвратительное и нечестивое. Появляется герой, сын бога, и уничтожает чудовище, которому отдана девушка. Народ верит мифу, содержание его имеет сакральный характер, представляет собой священное предание народа. Третья стадия – сказка. Некоторые черты сюжета меняются, но стержень остается. Рассказ воспринимается как вымысел. Образ героя вызывает восхищение своей мужественностью и красотой. Не бог, а человек. Царевич, идеализированный и прекрасный. Но иногда вера в события не исчезает. Тогда происходит другая эволюция. Сюжет из одной религиозной системы попадает в другую. Языческая сакральность сменяется сакральностью христианской. Подвиг поражения змея теперь уже совершает не языческое божество, а христианский святой – Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский или Михаил Архангел. Об этом рассказывается не в сказке, а в житии. Соответственно, новому характеру сюжета из него исчезает женщина. Впрочем, в некоторых случаях она все же есть – Георгий христианин, а освобожденная девушка – язычница. Георгий не женится на ней, а обращают ее, ее отца и всю страну в христианство. Этот сюжет имеется в духовных стихах. Борьба Георгия со змеем часто изображается на иконах, весьма колоритных, очень красочных, особенно искусно переданы стремительность движений Георгия, вонзающего копье в змея, а также порыв коня, который показывается в движении, стоя на задних ногах и подняв передние. Я обрисовал появление одного сюжета. Возникает вопрос, все ли сюжеты волшебной сказки имеют подобную историю? Такая постановка вопроса кажется вполне закономерной, но она, с моей точки зрения, все же неправомерна. Я пытался показать, что волшебная сказка вся строится по одной системе, по одной композиционной схеме, независимо от сюжета. Раньше, чем спрашивать о происхождении отдельных сюжетов, надо говорить о происхождении всей системы в целом. Этому вопросу посвящена книга «Исторические корни волшебной сказки». Я не буду излагать содержание этой книги, а остановлюсь только на некоторых наиболее существенных моментах. На примере мотива «Змееборство» видно, что то, что представляется нам чистой фантастикой, восходит к действительности. Правда, это не бытовая действительность, которая отражена, например, в реалистических романах. Это действительность далекого прошлого, смешанная с фантазией, которая, в свою очередь, тоже объясняется через какие-то реалии. Ложные представления не рождаются сами собой, независимо от реальности. Они всегда могут быть объяснены той действительностью, которая их породила, хотя сделать это не всегда легко. Если мы окинем взглядом композиционную систему больших, сложных сказок, в которых дело кончается воцарением и вступлением в брак героя, и которые содержат все элементы сказки, то можно установить, что предпосылкой этих сказок служит наличие каких-то двух миров. Это уже не отдельный мотив или сюжет, а композиционная основа. Сказка начинается с земной жизни людей, в некотором царстве, в некотором государстве. А некоторые сказители прибавляют, а именно в том, в котором мы живем. Правда, это прибавление делается в шутку, имеет иронический тон, и этот иронический тон вполне обоснован. Некоторое царство, с которого начинается сказка, не похоже на нашу землю. И хотя в нем живут реалистические старики и старухи, крестьяне, которые уходят на работу, сеют и косят, солдаты на часах, но наряду с ними в этом царстве живут совершенно фантастические цари и царицы. садах растут золотые яблоки, туда летает жар птица. Таким образом, это все же отнюдь не тот мир, в котором живет сказочник. Но, как бы то ни было, этому миру противопоставлен другой. Этот другой мир находится за 39 земель. 39 — обычное сказочное утроение. Другой мир очень далеко, он именуется еще 30-м царством. Оно не утраивается, оно единственное. И вот если исходное царство, с которого начинается сказка, мало похоже на ту землю, в которой мы живем, то 30-е царство совершенно точно соответствует тем представлениям, которые человек когда-то создавал себе о потустороннем мире, о мире, куда человек попадает после смерти. Представление о двух мирах имеется решительно во всех религиях, начиная с древнейших и кончая христианством. Оно составляет одну из основ религиозного мышления и религиозных представлений и исчезает только с развитием науки, научного атеизма. Эти представления меняются с ходом истории и с развитием форм мышления в зависимости от производственно-культурного и социального уровня. Но с появлением новых представлений старые не сразу исчезают. У большинства народов на ранних ступенях их развития имеются разнообразные противоречивые представления старые и новые. Такую картину мы имеем даже в эпоху развития рабовладельческого государства Древней Греции. Такую же разнообразную противоречивую картину дает и сказка. Древнейшая известная нам форма религии – тотемизм. Тотемизмом мы называем такую религию, при которой человек обожествляет животное, считает его существом более совершенным, чем он сам. Эта религия характерна для стадии охотничьего хозяйства и самых ранних форм родового строя. Согласно этим представлениям, человек ведет свое происхождение от животного. Каждый род имеет свое животное, от которого он ведет свое начало и которое считается священным. Такое животное называется тотемом, а соответствующая религия – тотемизмом. Фрезер. Тотемное животное, как правило, не употребляется в пищу. Тотем считается покровителем рода. После смерти человек попадает в мир, где царствуют животные. Это сохранено и сказкой. Сказка, конечно, могла изменить номенклатуру животных. Она достаточно богата. Это царство львов, медведей, змей, орлов, соколов, воронов, мышей, кур – все эти примеры взяты из Афанасьева. Это древнейшие формы иного, или по-сказочному, 30-го царства. Где оно находится? Чаще всего в сказке оно находится очень далеко, где-то за горизонтом, за морем, за 39 земель. Но оно может находиться и под землей. Например, долго ли, коротко ли, набрел Иван на подземный ход – тем ходом спустился в глубокую пропасть и попал в подземное царство, где жил и царствовал шестиглавый змей. Оно может находиться и на горах. Они сели, и царь-медведь принес их под такие крутые да высокие горы, что под самое небо уходит. Всюду здесь пусто, никто не живет. Оно может находиться и под водой, как в сказке о морском царе и Василисе Прекрасной. Все эти представления вполне историчны. Так, например, в античности далекое иное царство, по-гречески Элизион, это острова блаженных. В сказке иное царство также, например, в сказке о царе Салтане и других находится за морем, на острове. Там люди живут без труда в вечном блаженстве. Там нет снега, бурь, дождей, для грека снег и холод – это бедствие. Иногда этот рай называется Елисейская земля или Елисейские поля. Наряду с этим царством у греков имеется другое – подземное царство мертвых. Там царствует Аид со своей супругой Персефоной, которую он похитил и увел к себе. Он властитель земных недр и земных богатств, а Персефона – богиня плодородия. Это царство иногда отделено рекой, через которую умерших перевозит мрачный и молчаливый перевозчик Харон. Мотив перевоза встречается и в сказке, например, в сказке о Марко Богатом. Марко, чтобы избавиться от своего племянника, посылает его на тот свет, и его перевозит такой перевозчик. Между этими двумя представлениями есть некоторое противоречие. Греки пытались это по-разному объяснить. Позднейшее христианство разделило иной мир на два. Один находится на небесах, это рай, туда попадают праведники, там царствует Бог, крылатые ангелы. Другой — ад, преисподняя, туда попадают грешники на вечные муки, там царствует дьявол. католическая церковь прибавила еще чистилище, но это представление позднее, его в сказке нет. Подробно средневековые представления об этом поэтически нарисованы Данте в его «Божественной комедии». Античность знает как форму иного мира. Также и горы — это Олимп. Там восседают и пируют боги, там царствует Зевс. Представление это сравнительно позднее. Как попадают в иной мир? Посмотрим, какую картину дает сказка и каким представлениям это соответствует в историческом прошлом. Один из способов состоит в том, что герой превращается в животное. Например, буря-богатырь ударился оземь, обратился орлом и прилетел во дворец. Чаще всего фигурирует именно птица. Это представление явно тотемического происхождения. По этим представлениям человек после смерти превращается в животное. Первоначально любое, позднее чаще всего в птицу, так как она способна летать за море. В дальнейшем, с развитием представления о душе, в образе птицы представляют себе душу. Не весь человек, а душа его улетает на тот свет. Отсюда развивается представление о крылатых ангелах, уносящих душу на небо. С появлением лошади таким перевозчиком на тот свет становится конь. Заменяя птицу, конь приобретает крылья. Так появляется образ крылатого коня, известного как в религии, так и в сказке. Славяне хоронили мертвецов вместе с конями, чтобы конь мог перенести умершего на тот свет. В сказке о Сивке-Бурке такого коня герою дарит его покойный отец. В сказке любое быстрое животное, передвигающееся по суше, по морю или по воздуху, может доставить героя в тридесятое царство. Он летит на орле, плывет на ките, бежит в образе оленя. Позднее появляется корабль. Корабль может быть летучим, и такие представления о корабле душ имеются. Позднее в сказке корабль превращается в обыкновенное судно, герой-купец, который едет торговать в далекие края. Хотелось бы остановиться еще на двух формах переправы в сказке, для которых можно найти соответствие в религиозно-историческом прошлом. Герой залезает в шкуру какого-нибудь животного, чаще всего быка, иногда лошади. Его подхватывает орел и переносит на вершину горы. Зашивание в шкуру встречается в обрядах погребения. Оно представляет собой развитие представлений о превращении в животное. Примеров приводить я не буду. Наконец, хочется еще упомянуть о мотиве, который мы встретили в сказке о Финисте, но который имеется и в других сказках. Героиня должна износить три пары железной обуви, изломать три железных посоха и сгрызть железный хлеб.